Первое слово. В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, веселый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо, золотой ребенок. Одно было тревожно. Уже полтора года и ничего не говорил. Даже к врачу носили. Может, дефект какой в голосовых связках? Нет, все в порядке. В развитии отстает? Нет. И тут нельзя было тревожиться. Всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все бывало, чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет. Но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал. Илюша молчит. Или принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался. Илюша и тут молчит, хотя видно, рад. Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга. Женщина шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших знакомых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо. Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг, в семье батюшки это навсегда запомнили, поднял руку, привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!» «Да», — говорил потом батюшка, — не смог больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу. Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый, у него незабываемый взгляд. Он глядит и будто спрашивает. Не тебя, а то, что есть в тебе, и тебе даже самому неведомо. О чем спрашивает? Как отвечать?